Гулли не может налюбоваться на эту дивную игру. Перед ней мелькают, как бабочки с легкими крыльями, сверкают, блещут опалами, яхонтами, бриллиантами все эти воздушные, чудные, неведомые гости. Но что это? Маленький росток горчичного зерна уже вытянулся незаметно перед ее глазами в толстый зеленый ствол. Как много в нем могучей жизни! Третье. Но кто-то шепчет около Гулли. Оглянись. Она быстро оглядывается кругом. Вокруг светлого тумана все как-то странно изменяет форму. Идут какие-то таинственные, невиданные превращения. Гулли вглядывается. Множество ростков поднимается со всех сторон, но эти ростки превращаются в каких-то прозрачных зеленых пауков или в голубых нарядных раков с малиновыми крапинками. Черви, простые, безобразные земляные черви, становятся такими нарядными, красивыми гусеницами. А из этих гусениц выпархивают чудные блестящие бабочки и кружатся, кружатся вместе со всеми светлыми, блестящими, крохотными созданиями вокруг чудного зеленого ствола горчичного дерева. А оно растет, растет быстро, но незаметно. Оно уже высоко поднялось над землей, и его верхушка вся покрылась целым лесом ветвей, целой тучей листьев. Какое-то белое светлое облако покрывает его вершину. Гулли всматривается в это блестящее облако. Но оно уже не облако, а чудная, роскошная женщина. Она сидит на вершине дерева, окруженная ее густой непроницаемой листвой, которая растянулась на многие-многие версты. И кругом этой чудной женщины лежат целые груды всяких плодов — груш, яблок, абрикосов, апельсинов, персиков и винограду, винограду без конца. И от всей вершины всюду идут светлые, блестящие, сияющие лучи. Изобилие, изобилие, изобилие. Шепчут легкие маленькие крылатые создания и вьются, порхают, мелькают вокруг дерева. Женщина медленно, плавно поднимает, протягивает руку и тихо произносит одно слово, одно только слово. Довольство. Но от этого слова Гулли быстро широко открывает глаза и просыпается. Четвертое. На дворе давно уже день деньской. Солнце спряталось за мелкими тучами, как будто дождик собирается. Но в воздухе душно. Может быть, будет гроза? Гулли едва могла дождаться, чтобы все встали, и побежала в сад к цветнику. Около крестика из земли вышел крохотный желтоватый росток с двумя листиками. Это был росток горчичного зерна. Росток Божьего дерева. «Господи!» — думает Гулли. Какой он был толстый во сне! Отчего же наяву не бывает так, как во сне? И каким сильным деревом он поднимался от земли? А сколько было всяких плодов! И Гулли вспоминает ту красивую женщину, которая сидела на этом дереве, и вспоминает то слово, от которого она проснулась. Довольство! Думает она. Изобилие дает довольство. и все вырастает из земли. Все развивается из земли. Изобилие, довольство — это сила, которая набирается из земли. Маленький росток превращается в дерево. И если бы собрать все плоды со всех деревьев, которые их приносят, то какая вышла бы громадная большущая гора всех этих плодов? Изобилие, довольство! И Гулли почти не отходит от цветника. Она все думает, мечтает, что выйдет из этого маленького ростка. О, она вполне уверена, что он будет большим-большим деревом, в ветвях которого будут укрываться птицы небесные. И целый день она ходит озабоченная, задумчивая. А день разгулялся и опять сделался жарким. И всем как будто праздник, большой праздник. Все так довольны, веселы, бегают, смеются. И все едят яблоки, груши. Пекут айву, щелкают грецкие орехи. Изобилие, довольство. И все птицы и звери земные тоже чему-то радуются. Громадные стрекозы прыгают и стрекочут повсюду. Саранча залетает в окна. Птицы кричат, порхают, гоняются друг за другом. И отовсюду, из садов, виноградников, со всех деревьев, слышится несмолкаемый оглушительный треск цикад. В ушах звенит от их крика, от всей этой возни, трескотни, шума и гамма. Гулли самой весело. Ей хочется бегать в запуски, в перегонки, хочется летать вместе с задорными птицами. Но где же взять крыльев? Целый день она бегает по жару, по солнцу, выбежит на берег. Там море шумит и сияет, а над ним роятся чайки и бакланы, и целые стаи черных дельфинов прыгают, играют, кувыркаются в зеленоватой, прозрачной, блестящей воде. Гулли бегает по камням, по дорожкам, и все ее тянет к ростку. И сделался ли он толще? Не превратился ли в дерево? Вечером она устала. Глаза слипаются. Она зевает. Лениво молится. И с таким наслаждением бросается в постельку. Сон накрывает ей глаза. И снова перед Гулли стоит высокое божье дерево. Она смотрит кругом. Снова в прозрачном блестящем тумане. Что-то волнуется, кружится, мелькает. Снова меняется, превращается. Но теперь все куда-то стремится с криком радости и улетает. Вот у какой-то козявки вдруг выросли крылья. Она расправила их и улетела. Вот бабочки легкие, нарядные, все из серебра и перламутра. Как они летают, точно бешеные. Даже голова кружится от их полета. Но Гулли не чувствует, что она сама летает. Она несется дальше от этого постоянного кружения к блестящему морю. Но и на море тоже кружение и блеск, и трепет, и рокот свободного моря. Всюду праздник. Вот рыбы. Морские, нарядные, пестрые, золотистые рыбы. Они выскакивают из воды. Взлетают на воздух и улетают на легких крыльях.